Наверное, дед отчитался кратко. Говорит, я перед тобой, как на духу, скажу. На предыдущей войне не было женщин у меня, и детей нигде не оставил. А служил я на Соль-Илецкой станции, коптером в интендантской роте. Хорошо, говорит, добра всякого было много, так что сыт и пьян каждый день. Но тут взяли всех людей с роты, кто на империалистической воевал, прибавили к ним караульных, обули, одели, на коней посадили, вместо старых ружей новые дали, хорошие, всякого боевого припаса полные сумки наложили, и с тремя офицерами пошли через Уральский хребет к Колчаку. Вероятно, это был 1919 год, где-то до июня, поскольку позже Колчака на Урале быть не могло. Там у него обоз стоял, готовый к отправке, с охраной, близко не подойдешь. И вот офицеры между собой повздорили сильно, за наганы хватались. Дед уж решил, погонят куда-нибудь вглубь Сибири с этим обозом, и когда еще домой вернешься? Бежать надумал, как только в Томскую губернию зайдут. Мол, к родне переселившейся Святки, а они спрячут. Но скоро приехал какой-то генерал Колчаковский. Своих офицеров и охрану убрал. Поставил ездовыми интендантов, караульных в охрану. И командовать назначил тоже наших офицеров. Вот, говорит, мы и отправились на север. И ехали по проселкам, тропам, а то и вовсе бездорожьем до конца лета. Через хребты, горы и реки на себе перетаскивали и поклажи, и телеги, и чуть ли не самих коней. Вот уж намучились-то. И чуяли, на смерть гонят. Да не сбежишь. Караульных подобрали отпетых, злые, как собаки цепные. Ружья у ездовых отняли. Даже ножики забрали от греха подальше. И на ночь под охрану садили. Наконец, встали на озере среди гор. Вазы разгрузили и в камнях спрятали. Коней отвели подальше в лес и отпустили, оставив только трех для офицеров. Кормить нечем было. Все телеги утопили, а сами лачуг понастроили, нор нарыли и просидели несколько месяцев. Провизии не было, так оставшихся коней съели. Потом голодать начали. Из-под снега траву копали. Отощали. Но убежать нельзя. Караульные сразу застрелят. И ни одного так убили. Все будто ждали англичан, которые из Архангельска должны прийти. Но не дождались. Оставили поклажу всего с пятью солдатами караульными. Да двумя офицерами. Умельцы наделали лыж. Встали на них. И сами пошли к англичанам. А те уже на корабли грузятся. Бежать собирались. Команду всю с собой решили взять. Чуть ли не под конвоем на судно завели. Так что ни у какой бабы он не жил и никого не обворовывал. А драгоценности ему дал офицер, приказав, чтоб он в сопровождении прапорщика спустился на берег, нашел и закупил провизию в Архангельске. Англичане кормить ораву русских не хотели. Мол, у самих ничего нет. Как доплывут до своей Британии, неизвестно. Дед сошел на причал. Тут же договорился с прапорщиком, которому тоже не хотелось плыть на чужбину. И убежали они оба в родные края. Тот прапорщик по фамилии Кормаков жил в городе Татьме Вологодской губернии. Вероятно, для бабушки это звучало убедительно. В неведомую Татьму она не поехала. И отпустила деда на фронт с легким сердцем. А он там с какой-то Карной связался. Зато в эту Татьму, посидев возле постели бабушки 3 дня, рванул я, взяв командировку в обкоме в ЛКСМ, якобы в Москву, чтобы поработать над рукописью новой книги. Но не за красивые глаза дали. Я пообещал, что в августе поеду комиссаром конного агитотряда. Давно предлагали агитировать колхозников, убирать урожай. До столицы летел самолетом, оттуда поездом, и все в один день. Раньше я лишь проезжал Вологодчину по пути к Коме, точнее до станции Косью, и относительная близость к Уралу меня волновала всю дорогу. Появлялись мысли при удачном раскладе прыгнуть на поезд и уехать дальше. Командировочные можно сэкономить, использовать деньги на обратный путь. Так что дня на 3-4 можно вырваться к заветной Монораге. Но ехал налегке. С обрезом в самолет не пустят, а без оружия ходить по Уралу зарекся. Экономия не получилась. Из Вологды в Татьму пришлось лететь на Ан-2. Дороги оказались ужасными, и автобусы не ходили. А в самолете, используя оперативные навыки, провел разведочный опрос попутчиков и выяснил. Самый древний старик Кормаков живет где-то на Леденьге, если, конечно, не умер. Выходило, мой дед бабушку не обманывал и уходил на фронт с чистой душой. Ах, будь он жив, намного было бы проще. И сейчас с собой взял бы, чтоб встретились однополчане-белогвардейцы. Да ведь и ехать сюда не пришлось бы. Деревянная Татьма оказалась тихой, задумчивой. И река Сухона текла такая же, с деревянными от леса берегами. Недавно еще лес сплавляли. Люди здесь тоже были такими же негромкими, задумчивыми и медлительными, словно жить собирались лет по 300. Старика Кормакова я нашел скоро, но он оказался древнее, чем надо. 96-й пошел. А дедову однополчанину должно быть меньше 80. Однако поспрашивал его о родственниках, прикинувшись журналистом. Благо, что редакционное удостоверение не сдал. И выяснил, есть такой, живет на Песье Деньге и зовут Алексеем Алфеевичем. Или просто Олежкой Малым, потому как есть еще один Олежка Кормаков на Еденьге. Названия речек меня зачаровали. За их звучанием слышался некий древнейший и могучий язык. Хотя попутчики в самолете говорили, мол, названия у нас не русские, все больше вепские. Тогда я даже не слышал о такой народности – вепсы. Или вовсе татарские. И перечисляли. Какшенга, Тарнога, Кичменьга, Амга, Айга, Вахтага, Важега, Еленьга и еще десятки, едва успевал записывать. Песья Деньга оказалась деревней дворов на 30. Издалека смотришь — солидно, крепко, дома словно терема на Угоре, а ближе подойдешь — ах ты, как жалко, жилых-то всего 4, остальные стоят бесхозными, темными и холодными, как могильные склепы. Сам Алексей Алфеевич с утра ездил за пенсией на центральную усадьбу колхоза. Напился и спал беспробудно. Зато его сосед был трезв, благоразумен и деловит. Зазвал к себе на завалинку, спросил, кто и откуда, после чего начал докладывать. Выходило, Олежка Кормаков хоть и пожилой, но дурной человек, потому что всю жизнь просидел в лагерях, и даже на войну его не брали. В колхозе ни дня не работал, то на заработки будто бы ходит, то на прииски подастся. Это последние лет 15 он в деревне живет, да и то, как сказать, болтается туда-сюда. Оттого пенсию дали по старости. Пришла тут к нему женщина с леденьги, уж до чего хозяйственная, домовитая. Говорю, пойдем ко мне жить, на что тебе эдакий срамной мужик? Нет. Интересный, говорит, Олежка-то, с ним не соскучишься. Вот и не соскучилась, года не прожила, убежала. В общем, зря живет на свете, и писать в газету о нем не нужно. Когда же я спросил, мог ли он служить у белых в гражданскую, да еще прапорщиком, трезвый сосед ответил определенно: служил. Да уж всяко не прапорщиком, а каким-нибудь карателем. А потом всю жизнь еще вредил советской власти, за что и не выходил из тюрьмы. Я ушел на речку, забился в кусты и кувыркался в траве от восторга.